Глава 27. Тимур. Увидев, как Жанна оседает при объявлении победителя, срываюсь с места и бросаюсь к ней. Плевать, кто что скажет. Обегаю стол с блюдами. Резко подхватываю свою булочку. Я не позволю ей упасть. Участники в шоке. Зрители почему-то аплодируют. Сорокина ухмыляется. Расчувствовалась наша победительница? Подходит ко мне. У нас есть врач. Я сейчас ее позову. Чего стоите? Стул освободите. Посадите девушку. Ей плохо. Все начинают метаться, включая Мирославского. Он явно не ожидал, что пирог Жанны уделает его молекулярную отраву. Пока все толпятся около моей Жанны, он отламывает кусок пирога. «Ну как?» Нарочито громко спрашиваю. Мирославский поджимает губы. Затем молча отрезает целый кусочек пирога. Утерла ему нос наша рыжулька. Остальные тоже бросаются к шедевру моей булочки. «Ты как?» Глажу ее по щеке. «Милая моя. Сладкая». «Тим», — тихо говорит. «Меня тошнит. Что происходит?» «Солнышко». Илюха присаживается рядом со мной. «Поедем домой». «Я...» «У нас есть сюрприз для нашей девочки. Но, видя ее состояние, придется отложить». «А я думаю...» С видом опытного доктора заявляет моя мама, что Жануся ждет ребеночка. «Жанна!» К нам вдруг подлетают две пышные девушки. Блондинка и брюнетка. Обе беременные. Подруги? Их Жанна пригласила. Что вообще происходит? «Ты как?» Обе щебечут. Волнуются. «А вы кто?» Сухо спрашиваю. «А вы, мужчина?» Ощетинивается брюнетка. «Из-за вас наша Жанночка на грани обморока. М? Люб, они, кажется, беспокоятся». Вторая с интересом рассматривает нас с Илюхой. «Не ругайся на них». «Мы ее мужчины». Встаю, расправляю плечи. «А вы?» Прищуривается брюнетка. Ее взгляд становится цепким, оценивающим. «Любите нашу Жанночку?» «Очень. Почему-то признаюсь. Хотя не очень люблю таких наглых девиц». «А она? Жануся?» Берет нашу рыжулю за руку. «Ты?» «Да, я. Очень их люблю», — шепчет сухими губами. «Так, расступились». Сорокина шагает к нам. За ней семенит женщина в белом халате с какой-то коробкой в руках. «Эй, вы чего весь пирог-то сожрали? А фото для журнала?» «Ироды». Десерт нашей рыжули и правда весь растащили. И теперь все конкурсанты стоят с блаженными мордами и обсуждают. «Она туда конопли, что ли, подмешала?» Со мной равняется Милославский. «Прямо эйфория какая-то!» «Ебало завали!» Рычу, выхожу из себя. «Нет, я не о том», — хмыкает он. «Это просто правда. Съел кусок и словно дома оказался. Знаешь, Тимур, я, пожалуй, вернусь к матери под Саратов, и там займусь самосовершенствованием. К черту молекулярную кухню. Главное — душа блюда». И уходит. Вот тена. Жанна одним своим пирогом поменяла мировоззрение этого ханжи. «Займитесь своими делами», — рычит Сорокина. «Не толпитесь. Тимур, Илья, вы останьтесь». «И мы останемся», — рычит брюнетка, уперев руки в бока. «Ладно, и вы». «Мы тоже». «А вдруг Жанночка ждет ребеночка?» — щебечет моя маман. «Так», — гаркает тетя Рая. «Все кыш отсюда. Подождите на улице». Выталкиваем всех прочь. Приношу рыжуле стакан воды. Она делает глоток. Ее быстро осматривает врач. Налицо большой стресс. Из-за него может быть слабость и тошнота. Спазмы в животе. Когда в последний раз были месячные? «Ой!» Рыжуля краснеет. «Я не помню. С этим конкурсом замоталась и пропустила. С того месяца их нет». «Сделайте тест», — улыбается врач. «А от стресса нужно отдыхать. Так себя загнать можно». «Знаю». Малышка взмахивает ресницами. «Я чувствую себя погано. Как мы так не разглядели, что она истощена? Рыжуля ночами пекла, и я думал, что это нормально. Не уберег свою малышку». Стискиваю руки в кулаки. Врач уходит. Присаживаюсь напротив своей рыжульки. Беру ее ладошку и целую. «Милая, прости». Мурчу. «Мы не уследили. Нужно было смотреть, чтобы ты отдыхала». «Ничего, я просто такая», — улыбается. «Трудоголик она», — встревает брюнетка. «Если не одернуть, сутками работать будет. Минус вам, мужики». «Не спорю. Мы с Илюхой виноваты. Помогаю Жанне встать. Обнимаю за талию. Я сбегаю за тестом в аптеку», объявляет Илья и уходит. «А я веду Жанну на выход. Там ее обступает наша родня. Заваливает вопросами. Так, все. Осаживаю их. Она устала. Моей невесте нужно отдохнуть. Так что разъезжаемся. И потом напишите смс-ку. До свидания». «Тимур!» — возмущается маман. «Поехали, Лиза. Он прав. Отец тянет ее к машине. Потом заедем в гости». «Но...» «Лиза, Жанне сейчас нужен покой. А ты ураган. Позвонишь завтра. Справишься о здоровье. Не будем молодежи навязываться». «Ладно», — дует губы госпожа Кричевская. «Жануся, если что, я на связи. Нужно что или...» «Мама, пока!» — рычу. «Да ухожу, ухожу». «Я тоже поеду. Ваш пирог вдохновил меня на новые идеи. Сделаю сезон домашней еды», — ухмыляется Родников. «Обязательно приходите всей семьей. Надо еще позвонить жене». «Милая, если что...» Подружки долго обнимают мою рыжульку. «Мы тоже всегда на связи. Мы поехали. Там Гаврила с Маратом уже с ума сходят. На конкурс идти не захотели. Названивают мне». «Пока, милая». Блондинка целует Жанну в щеку. Я усаживаю свою рыжульку на заднее сиденье машины. «Отвезу тебя к себе. Тянусь и целую свою малышку. Ты такая тихая». «Тима, если я...» «Ну...» Кусает губы. «Что?» Смотрю по сторонам. Жду Илюху. «Беременна». «Ты боишься?» «Немного. Я, конечно, понимаю, что мы осознанно не предохранялись и...» «Тихо, детка. Ты опять начинаешь себя виноватить». Мягко улыбаюсь. «Бояться нормально. Ты же хочешь?» Кивает. «Вот и отлично. Мне тоже страшно. Я тот еще папаша». Она звонко смеется. Люблю улыбку своей рыжули. Илюха влетает в машину. В его руках пакет из аптеки. «Взял все», — объявляет. Я гляжу на забитый тестами пакетик и обалдеваю. «Ладно, поехали. Еле держусь, чтобы не заржать. Везем Жанну ко мне. Как только оказываемся в квартире, отправляем ее делать тест». 5 сделай», — наглеет Илюха. «А что не 10?» — рычу. «Ну, чтобы наверняка». Жанна скрывается в туалете. Мы садимся на диване. Каждая минута кажется вечностью. Я успеваю накрутить себя. Что у малышки стресс, и она не беременна. А я хочу этого. Чтобы была беременна. Очень хочу. Впервые осознаю, насколько хочу малыша. Рыженького, милого, как мамочка. Можно и не рыжего. Жанна выходит. Держит в руках 5 тестов. На лице паника. Пальчики дрожат. Синхронно вскакиваем и подбегаем. Я... Она испуганно смотрит на нас. «Что там?» Беру из ее рук 2 теста. 2 полоски.